Глава восьмая. Утром он посылал Микеле оповестить Фабио, мол, срочно нужно увидеться, встретимся на углу нового рынка, не опаздывай. Долговязую фигуру приметил издали. Прибежал, ждет. Волнуется, наверное. Ну и хорошо, пусть поволнуется. В шаге от виселицы как не волноваться. Фабио Ланди был его товарищем с малолетства. Семейство Ланди жило через улицу. Когда Бенвенуто в чумной год вернулся из Мантуи, одна из незамужних теток Фабио рассказала ему о постигшем его несчастье. «Здравствуй, Бенвенуто! Как я рад тебя видеть!» — воскликнул Фабио с таким жаром, словно они не встречались долгие годы, хотя прошло чуть больше недели. «И ты будь здоров, Фабио!» — суховато ответил Бенвенуто, но, помедлив мгновение, все же крепко его обнял. «Пойдем-ка, присядем, что ли? Не на ногах же толковать!» Они сели за стол у двери лавки. Хозяин тут же снабдил скатерку всем необходимым для задушевного разговора двух старых друзей. Правда, разговор предстоял скорее делового свойства, нежели задушевного, но хозяин этого знать не мог. Да и на сервировке характер будущей беседы не должен был сильно сказаться. «Ну что же, рассказывай!» «Что рассказывать?» — удивился Фабио. «И почему ты такой хмурый, Бенвенуто? Мы недавно виделись. Ну, спина что-то третий день побаливает. Что ты хочешь знать?» «Я хочу знать, зачем ты втравил меня в эту историю?» «Господи, в какую еще историю?» — с настороженностью переспросил Фабио. Бенвенуто вздохнул. «Ты говорил, герцог может обратиться ко мне с неким алмазом, который он, возможно, захочет купить». «Ну да», — кивнул Фабио, — «говорил. И что же? Обратился?» «То есть ты этого не знаешь?» — сказал Бенвенуто, пытливо на него глядя. «Не знаю», — честно ответил Фабио. «А что случилось?» «Что случилось?» — досадливо повторил Бенвенуто. Фабио толковал, что бриллиант хороший, больше 35 карат. Поначалу его огранили острецом, но той сверкающей прозрачности, что обычно ждут от алмаза такой величины, не вышло. Надеясь улучшить игру, хозяева срезали верхушку. Однако он и стафелью не очень-то заиграл. Но, как ни посмотри, камушек пусть и не идеальный, а все-таки редкостный. Короче говоря, не исключено, что его предложат герцогу. В случае заинтересованности герцог наверняка обратится за советом к Бенвенуто. Если Бенвенуто поможет продаже, Фабио готов устроить сделку за 17 тысяч скудо. Несколько дней спустя так и вышло. Бенвенуто сидел в скарбнице с братьями по Джинни. Они дорабатывали большую напольную вазу и не пренебрегали его помощью. В это время зашел герцог. Довольный, улыбается. «Ты здесь, Бенвенуто? Пойди сюда, что покажу. Взгляни-ка». Бенвенуто сразу узнал камень. Описание Фабио вполне соответствовало действительности. Был острец, острие спилили, сделали площадку, тафель. И да, не очень удачно. И да, не меньше 35 карат. Все сходится. Пока он его рассматривал, Козимо нетерпеливо переминался возле, чуть только за рукав не дергал. «Ну что же», — сказал Бенвенуто, чуть относя, чтобы взглянуть издали. «Что? Хорош?» «Хорош, но...» «Что?» «Вода мутновата». «Зато какой величины?» «Ну, величина, да. Неплохого веса камушек. Каратов 35, наверное». «Точно. Именно 35. Ну?» «Хм. Что его светлость желает услышать? Чтобы я что о нем сказал?» «Что за вопрос? Я жду правдивого мнения». «Ну, конечно, ваша светлость», — поклонился Бенвенуто. «Я и не собираюсь вас обманывать. Но все-таки одно дело класть цену, за какую камень можно купить, то есть рассуждать насчет того, стоит ли вкладывать в него, сколько запрашивают. Другое — оценивать уже после того, как государь купил, то есть иметь в виду, что удастся за него выручить». «Уже, уже!» — весело кивнул герцог. «Уже купил! Говори!» «Уже купили?» — удивился Бенвенуто. «Ага. Ну что же», — протянул он, снова всматриваясь в бриллиант. Все-таки он мутноватой воды, ваша светлость. Ты вот сюда посмотри. Эти длинные ребра, какая красота! Длинные ребра и правда хороши. Без особого энтузиазма согласился Бенвенуто. Но все же это не такая уж великая красота, какую его светлость себе воображает. Скорее всего, поначалу камень сделали острецом. Мутность воды портила вид. Тогда обрезали в тафель, чтобы заиграл выигрышней. Но я не уверен, что это получилось. «Ладно», — сказал герцог, недовольно морщась. «Давай ближе к сути. Как считаешь, сколько он стоит?» Бенвенуто задумчиво поднял бровь. «Итак...» Фабио Ланди просил помочь продаже, имея в виду получить 17 тысяч скудо. «Продажная цена всегда завышена. Сбить пару тысяч на такой сумме ничего не стоит. Следовательно, герцог купил камень, скорее всего, за 15. Но, разумеется, ему будет приятно услышать оценку чуть выше, скажем, тысячи на три. Грех невеликий, можно ведь чуть покривить душой, чтобы доставить ближнему невинную радость выгодного приобретения». «Ваша светлость», — сказал Бенвенуто, возвращая герцогу камень. «Ну что же, хороший камень. Вы истратили на него, думаю, это было 18 тысяч скудо». «О!» — изумленно произнес герцог, так на него вытаращившись, будто Бенвенуто в него плюнул. «Да ты с ума сошел!» Бенвенуто растерянно моргал. «Вот и видно, что ты в этом не разбираешься», — презрительно сказал Козимо, запрятывая камень в бархатный мешочек, из которого 5 минут назад его извлек. Бенвенуто почувствовал, как глаза обдало жаром. Сколько бы ни стоил этот чертов камень, это уже было слишком. «Ваша светлость», — сухо сказал он, — «очень может быть, что вы правы. Очень может быть, что я, ваш покорный слуга, последний из тех, кто в этом хоть немного разбирается. Но тогда, чтобы я научился разбираться в деле по способу вашей светлости, скажите хотя бы, сколько вы на него истратили». Герцог сунул мешочек в карман и, уже поворачиваясь к выходу, бросил. 25 тысяч! 25 тысяч скудо он мне стоил, Бенвенуто!» После чего с необыкновенным треском захлопнул за собой дверь. «Вот это да!» — пробормотал Бенвенуто, когда под сводами скарбницы смолкло эхо оглушительного удара. «Вот так скандалец!» — негромко заметил Доминика Поджини и сдавленно прыснул. «Что же выходит, его надули?» Из соседней комнаты выглянул ковровый мастер Верди. «Что такое? Вы решили из пушки пострелять?» «Не бойся, это просто герцог дверью хлопает», — успокоил его второй из братьев Поджини, Джан Паголо. 25, — сокрушенно качая головой, повторил Доминико. «А ты сказал 18? Ничего себе!» «И это я еще 3 прибавил», — с досадой отозвался Бенвенуто. «Штука в том, что Фабио Ланди неделю назад предлагал мне его за 17. Вот я и прикинул. Козимо не такой государь, чтобы не поторговаться. Уж я-то знаю, на что он способен. Сбил пару тысяч, купил за 15. Ну, я бы во всяком случае так и сделал. А 3 я прибавил от себя, чтобы немного ему польстить. В голову не могло прийти, что он отвалил 25. Кто бы на такое пошел в здравом уме?» «Некоторые нарочно переплачивают», — заметил вышивальщик Верди, «чтобы создать камню славу. Вот, дескать, смотрите, какой алмаз. Сам герцог Козимо 25 тысяч не пожалел. А уж он-то в этом кое-что понимает. Потолкуют по лавкам, посудят, поредят. Глядишь, год спустя камушек уйдет за 30. Это же тот самый знаменитый, который Козимо покупал». «А на самом-то деле он чей?» — спросил Доминика. «Откуда у Фабио такому камню взяться?» «Фабио, чей камень?» Фабио пожал плечами. «Бернардо, разумеется, привез из Венеции. Что удивительного? У них с герцогом давние отношения. Бернардо его поставщик. А что такого? Маклер есть маклер. Я просто помогаю». «А почему Бернардо сам герцогу не предложил?» «Предложил», — не очень решительно возразил Фабио. «Только... что?» «Только на другой день после того, как я с тобой договаривался», — сказал он с кислой усмешкой. «А ты знал? Сначала не знал, а когда узнал, то уже... Поставщики! Хороши поставщики! Подонки! Да я-то что? Жалобно запротестовал Фабио. Это все Бернардо. Они помолчали. Хмурясь, Фабио пощелкивал ногтем по краешку стакана. «А ты, значит, сказал герцогу 18?» — спросил он печально. 18? Понятно. Как-то это нехорошо, Бенвенуто. Почему? Я вообще врать не люблю. Да меня еще и не предупредили, что вы вкрутили герцогу за 25 то, что стоит вдвое меньше. Бенвенуто расстроенно крякнул. Думаю, вы оба просто спятили. Или вам жить надоело. А в остальном что плохого? В остальном все очень хорошо. Верно, жалко улыбаясь, сказал Фабио. «Нет, конечно, я ничего не говорю. Ты не виноват. Этот дурак Бернардо заварил кашу, но...» «Что?» «Но ведь его светлость тебе не поверил?» — с надеждой спросил Фабио. «Сам говоришь, сказал, что ты ничего не понимаешь, да?» Бенвенуто саркастически хмыкнул. «Выходит, что не поверил», — согласился он. «Так и ляпнул. Ты, говорит, в этом деле не разбираешься». Фабио помрачнел и принялся барабанить пальцами по столу. «А если еще спросит, можешь сказать, что в первый раз ошибся?» «Как ты себе это представляешь?» «Нет, разве что еще убавлю. В жизни не поверю, что жулик Бернардоне отдал за этот поганый острец больше 13. «Но ты же понимаешь, что я-то здесь ни при чем», — взволнованно сказал Фабио. «Я же не виноват, что Бернардо это сделал. Если честно, я вообще не знаю, зачем он на это пустился». «Так хорошо работали!» «Не знаю, кто виноват. Знаю только, что в глазах герцога ты, Фабио, помощник Бернардо. Бернардо — поставщик, ты его правая рука. И когда он поймет, что вы нагрели его на десятку, он вас обоих призовет к ответу. А что с такими потом бывает, ты и без меня знаешь». Несколько секунд Фабио смотрел на него так, словно слова застряли у него в глотке. Потом залпом допил, со стуком поставил стакан и вскочил. «Прости, дружище, я тебя оставлю». Бенвенуто хмурым взглядом провожал тощую фигуру, пока она не потерялась в пестроте рыночной толпы.